Мастер Велекса рассказывает. У града Большого Китежа славная история, просвещал Алексей Елисеевич, мастер Велекса, на уроке всеобщей истории волшебной страны. Его голос мерно разносился под сводами. Наш город был заложен при князе Яре на месте урочища Китаврула. От сего зодчего Китаврула, его еще звали волшебник Кит, Китюша, град Китеж и получил свое имя. Изумрудная зала башни семилучевой звезды была забита до края. Круг сцены заливал свет, исходящий из большого хрустального шара в середине. Ряды слушателей разлетались от сцены спиралью и вздымались вверх, образуя чашу амфитеатра. Ярик, только что очутившийся во сне, осознал себя в этой зале. Очевидно, он и Дракоша несколько запоздали на урок, потому, переступая через Ежехвостов и Шилишик, они пробирались к средним рядам. Там полулежали на широких скамьях разного рода оборотни. Они старались не шуметь. «Ух ты, какой! Ой, простите!» То и дело извинялся Ярик, невольно задевая разных странных существ, виду коих он еще не привык. Перед рядами оборотней у самой сцены сгрудились квакли, кикиморы и прочие низкорослые обитатели болот, мнившие себя самыми умными. Они шикали на Ярика с Зелашу: «Тише! Осторожней! Не наступите на нас!» Выше всех на галерке устроились лешие, пнеголовые и друдни, как самые отстающие в учебе. Там же, на задних рядах, с ними заигрывали русалки. Им не было никакого дела до того, что говорилось со сцены. Они просто красовались в венках. А люди занимали места повсюду среди тех, кто был им ближе по духу. Более легкомысленные находили друзей среди леших и русалок. Светка, конечно, была там. Маленькие, либо шибко умные и в очках, устраивались в первых рядах. Ранее там сидел Володька, но ныне он перешел в академию. Как странно. Понемногу Ярик стал припоминать. Пред его духовным вздором стали всплывать куски из прожитого. Он теперь знал, чем, мол, был занят и до урока. Может быть, пока он жил себе в Берендеевке, часть его сознания пребывала в Китеже? Да. Ярик до урока уже успел познакомиться со своими однокашниками из людей, а Зелаша — с отандракашниками. Тогда к нему первыми подошли Емеля и Иванка, самые бойкие шкалеров, что красовали здесь в белых плащах с золотыми застежками. Поприветствовав новобранца, они растолковали, что тут к чему. «Мы — святиборцы», — с гордостью заявил Емель. «И ты можешь стать одним из нас, вступая в дружину защитников Китежского Святолесья». «Ну, не всякому дается наш белый плащ», — заметил из-за плеча товарища Иванка. «Чтобы быть достойным, тебе нужно будет пройти испытание и чем-то отличиться». «Да, пока что ты только новичок, недоросль», — хохотнул Емеля. «Но ничего». Мы все когда-то такими были. Главное, не смущайся, будь смелее. Они перезнакомили Ярика со всеми белыми плащами. Рядом с Яриком и Зелашей среди оборотней и саламандр сидели также волгарь Степка и уралец Салават, пришедшие с того времени, когда ходили в армяках и лаптях. Тут же устроились и их приятели-казачата Булавка, Лютик и Илейка, а также горец Асик из Черкасов. Все они числились в атаге витязей из святиборцев, вожатым их и был Емеля. Чуть выше, среди друт леших и русалок, веселились Олека Виршец, Никоша Вещун, да еще Маешка Рифмач. Это были святиборцы-вершеплеты. Впереди, у самых подмостков, среди потомков премудрой царевны лягушки, можно было видеть хитродеев, Михая Рыбаря и Афоню. А третьим хитродеем был Иванка, или, как его еще звали, Иван Хитрован. Ярик обратил внимание и на девчонок. Это был просто цветник, весьма тешащий глаз. Конечно, среди них особые умницы встречались нечасто. Разве что Линда Златовласка, неболтливая и без прибалтики, сидела в первом ряду и задирала нос. А может, она просто умничала. Олеся, худенькая полесская девчонка с серебристыми волосами и румяная, черноволосая киевлянка Оксана, не столь важничали, просто веселились среди русалок и бродниц. Там же можно было видеть и стайку цветочных вил, от коих по залу плыл чудесный аромат весеннего или летнего луга. «А там кто?» Ярослав обратил внимание на ярус, заполненный черными плащами, который высился скалою среди пестрых рядов слушателей. «Это темнозорцы. Черные плащи», — ответил ему Иванка. «Они пришли сюда, пройдя подземелья и норы колдунов-панов». «А я думал, что в Китеже есть только праведники». «Так как же их сюда пустили?» — изумился Ярослав, вглядываясь в ряды темнозорцев. «Ну, как будто договор такой был старый», — пожал плечами Иванка. «Да и не такие уж они и черные, это дань традиции. Вильяр как-то сказал, что темнозорцы учатся здесь, ибо сердце тьмы озаряется небесным огнем. Их в подземельях Китежа наставляет его брат, Вальяр Сивоус. Он тщится вывести к свету». «А, ну тогда понятно», — протянул Ярослав. «Как все непросто. И они нужны нам. Иначе с кем было бы мериться силою?» — пояснил Емеля. «Да и как, не потрепав черные плащи, заслужить белый плащ?» «Они нужны нам, как черный перец», — подхватил мысль Зилаша. «Без такой приправы жизнь была бы пресна». Тем временем урок продолжался. Ярослав с нарастающим интересом слушался в слова отца, мастера Велексы. «Китеж град не раз переносился во времени и по лицу земли», — рассказывал учитель. «Был он в старые годы наканувших в океан моря Борейских землях. Был и в Индирии, и в Белых горах Кавказа, а в нашей эпохе встал на Рарике. И во все времена Китеж пребывал также в волшебной стране, именуемой иначе Астерией». Шар, вращающийся среди зала на колонне, обернулся старинным глобусом. Мастер Велекса указывал земли лучевой указкой. Он высветил на глобусе надпись «Великая Рарика». Надпись была выведена старинными буквами над синей струйкою. Учитель пояснил, что Рарикою раньше величали Волгу. Затем он указал и на место озера Светлояр, а также града Китежа на карте. И всякий раз по велению Велеса Сурича, сына солнца, наш чудесный град строил волшебник Китаврул, продолжал мастер Велекса с восхищением. И чародей тоже не раз перевоплощался в разных эпохах и землях. Велекса, блистая ученостью, указывал на отрывки старых хроник. Получалось, что первым строителем был Кит Звездный, почитавшийся как лик бога Световита. Помнили хроники и о Китаврули Святеборичи, и о Китальве сыне Кулугривы. А еще его всегда звали Скитальцем, ибо он любил скитаться по выстроенным им в разных концах земли скитам. Все это лики и воплощения древнего зодчего Китежграда. Ярик Бусинка пристально всматривался в сцену. Там из хрустального шара, вращающегося на колонии, сходили лучи. В них являлись полупрозрачные светящиеся образы старинных преданий. Сцена была заполнена мерцающими видениями, рассыпающими искры. Отец расхаживал по подмосткам, как бы участвуя в мистерии. Он и рассказывал, и суфлировал, и показывал, как играть, то и дело заговаривая с видениями. Те же, будто актеры, следовали его указаниям, стараясь по мере сил. Вот явилось на сцене и видение самого искусника, Китаврула, волшебника полуконя с топориком. Он бодро проскакал по подмосткам, из-под его копыт вылетели искры. Им было построено здесь все. И сама семиверхая башня, и посад, и врата, соединяющие град с разными мирами и временами. Интересно. А конские копыта не мешали ему прыгать по строительным лесам, озадачился Ярик и усмехнулся, вообразив Китаврула балансирующим на жердочке. хотя коню-то удобнее двигать телеги с бревнами. А потом, надо полагать, эти номера его утомили, и он создал оборотные зеркала, проходя кои, волшебник терял задние ноги и копыта. Это-то кто удобнее, — сообразил Ярик. Выстроив наш город, чародей Китаврул его покинул. Мастер Велекса вновь обратился к карте и завращал волшебный глобус. Он основал школу в Тавриде, так в античные времена называли Крым. Воспитывал великих героев классической древности, построил солнечный Сурожград и служил князю Бусу. Ярослав припомнил, что это их сказочный предок. Возводил он и другие города, основал также Академию чудес вместе с мастером Маргусом. На глобусе там и сям вырастали волшебные города. Причем Ярослав заметил, что кроме описанных отцом, там показались также и города глубоко в Азии, в Западной Европе и даже в Америке. Воистину удивительный строитель. В хрустальном шаре замелькали горы, пустыни и степи, где по мановению чародея вырастали волшебные замки и чудесные башни. А об иных его скитаниях по далеким землям после перерыва расскажет наша гостья из Академии Мартина Маргуса, преподаватель Валинес. Мастер Велекса бойко позвонил в колокольчик. «Перерыв, перерыв!» Шар перестал вращаться и погас. Аж колеры шумно бросились со своих мест перекусить.